Not my blood. Sweet is песен и слов. Всем моим бедам на зло. Вовсе не так уж плохо. Я не от тех не буду, кто беды мне пророчит. Вовсе не так уж плохо.